66. Невезучий мост. Спустившись сегодня к набережным Тибра, сложно поверить, что тихое течение неглубокой реки могло доставлять столько проблем римлянам. О его постоянных разливах мы уже вспоминали в прошлых главах. Не помогло даже строительство набережных. Тибр, как дикого зверя, пытались посадить на цепь. Должно было пройти не одно десятилетие, прежде чем река смирилась с неволей травертиновой клетки и успокоилась. Хотя, бывает, еще показывает характер. В 2008 году вода снова покрыла набережные острова, поломав деревья и опасно подступив к аркам мостов. В самом начале 20 века, когда вдоль берегов уже протянулись каменные стены, река вновь вырвалась на свободу, обрушив заграждение на острове. Ремонт грозил вылиться в приличную сумму. От власти звучали смелые предложения снести все оставшиеся препятствия на пути течения. Среди них значился и остров Тиберина с его старинными мостами. Но патриоты выступили единым фронтом, руки прочь от культурного наследия. Тогда градоначальники пошли по пути меньшего сопротивления. У острова вырыли дополнительный канал для оттока воды, а у моста Цестия сформировали искусственный порог, чтобы замедлить течение. Если бы до этого додумались раньше, вероятно, дальнейшую историю мне бы не пришлось рассказывать. Часто пострадавшими от разливов Тибра становились не только люди, но и архитектурные памятники, а кое-кто легко возглавил бы парад невезучих. У него даже имя соответствующее – «Сломанный мост». На самом деле название другое, и даже не одно. Мост менял имена так же часто, как рушился. Началось все, как обычно, в Древнем Риме. Тогда остров Тиберина и его окрестности были стратегическим местом – порт, переправа, рынки поблизости. Уже в III веке до н.э. было решено соединить берега мостом в связи с открытием важной артерии – Аврелиевой дороги. Спустя полвека мост, тогда еще деревянный, впервые обвалился из-за наводнения. Полные оптимизма римские цензоры Марк Эмилий Лепид и Марк Фульвий Набилиор взялись за строительство каменной переправы. Мост назвали Эмилий в честь одного из создателей. Вероятно, это был первый травертиновый мост в Риме. Его строили, когда Рим уже был признанным центром власти и важным торговым узлом. Поэтому путь к Капитолию, Форуму, Большому цирку и Бычьему рынку из района был необходим. Соседние мосты оказались недостаточно широкими, чтобы выдержать трафик повозок. На строительство ушло аж 37 лет, но игра стоила свеч. Это был самый длинный и крепкий мост, 6 арок и 5 пилонов. Новый значительный ремонт провел в 12 году до нашей эры император Август, по совместительству верховный понтифик, начальник жрецов. Мост впервые переименовали. Он стал Понте Массимо в честь понтифика. Кстати, этот титул перешел из язычества в христианство, и теперь понтификом называют Папу Римского как главу церкви. В средние века, судя по немногим упоминаниям в хрониках, мосту относительно везло. Он ни разу не упал и трижды поменял имя. Сначала на Маджоре, главный, так как был единственным путем к Палатинскому холму. Позже – Сенаториум, сенаторский. В память о реставрации, заказанной членами городского совета. И, наконец, Понте Санта Мария, из-за соседней церкви, посвященной Богородице. В XVI веке Рим готовился к важному событию – юбилею церкви 1550 года, который католики отмечают раз в 25 лет. Ожидался массовый приток паломников, и Папа Римский забеспокоился о ремонте инфраструктуры. Первым в списке был тот самый мост, у которого подкосились две арки. Печальный прецедент имелся. Во время одного из прошлых юбилеев из-за обрушения моста Святого Ангела погибло более 300 человек. Встал вечный вопрос: где взять денег? Предполагалось, что траты возьмет на себя городской совет, но тот переводил стрелки на Ватикан, ссылаясь на опустевший бюджет. Новые налоги окончательно поставили бы на колени простых римлян, и так страдавших во время последних голодных лет. Требовалась отсрочка и новый источник финансирования. Как сообщают архивные документы, у подобных проектов имелся неожиданный спонсор. Если вы помните из прошлых глав, какое количество куртизанок проживало в Риме в эпоху Возрождения, нетрудно догадаться, что Ватикан не мог не подоить золотую корову. Вся деятельность представительниц древнейшей профессии строго регламентировалась Святым Престолом. Не случайно их называли «женщины папской курии». Кардинал-викарий, ответственный за выдачу лицензии на профессиональную деятельность, контролировал также своевременную выплату налогов, львиная доля которых шла на финансирование общественных работ, а в приоритете – мостов. Как следует из налоговой книги взносов куртизанок на ремонт моста Санта-Мария, за каждую оказанную услугу отчислялся процент в папскую казну. Для удобства контроля в документе приведен список всех налогоплательщиц, включая имена, адреса, по которым они принимали клиентов, и уплаченные суммы. Понятие «прайвеси» было явно незнакомо ватиканским чиновникам, раз до нас дошли сведения о некой рыжей флорентийке Маргарите, проживавшей над аркой напротив церкви Сан-Рока, район нынешнего музея Арапацис, и других ее коллегах. Впрочем, идея была не нова. Уже во времена Древней Республики некоторые римские матроны были публично осуждены за адюльтер. По свидетельствам историка Тита Ливия, деньги, полученные в качестве штрафа за преступление, пошли на строительство храма Венеры. Но вернемся к многострадальному мосту. Новый ремонт затеяли с участием великих людей. Папа Римский Павел III Форнезе подключил к проекту Микеланджело, который расписал для него стены Сикстинской и Паолинской капелл в Ватикане. Гений успел набросать на бумаге ход работ для моста Санта-Мария, как вдруг поменялся Папа Римский. Следующий понтифик, видимо, решил, что держать на службе Микеланджело для него дорогое удовольствие, или тот уже староват для таких строек. Напомню, что Буонаротти прожил после этого еще 15 лет, успел спроектировать купол собора Святого Петра в Ватикане, еще пару церквей, отложив инструменты только за пару дней до кончины в почетном возрасте 89 лет. На смену гению пришел архитектор Джованни Липпи, более известный под псевдонимом Нани Ди Бачча Биджо, с которым у Микеланджело не раз случались профессиональные стычки. Согласно утверждениям биографа Джорджо Вазари, новичок не оправдал ожиданий, спустил выделенный бюджет, разворовал материал и не создал необходимых укреплений, кроме ремонта центральной опоры. Дорогой травертин, закупленный заранее по заказу Буонаротти, чтобы сделать его крепким и надолго бросить вызов мятежной реке, цитата Микеланджело, заменили на материалы подешевле. Архитектор и понтифик были довольны. Микеланджело, разумеется, в бешенстве. Зато, как и желал Папа Римский, в центре моста появилась часовня в честь Девы Марии. Похоже, божественное благословение действительно было не лишним, учитывая хроническую неудачу строения. Вазари также рассказывает историю, как в 1557 году, через 5 лет после ремонта, они с Микеланджело шли по мосту. Скульптор заметил: «Джорджо, что-то этот мост трясется. Давай-ка ускорим шаг, пока он не рухнул у нас под ногами». Не прошло и 2 месяцев, как очередное наводнение снова разрушило половину моста. Как вы думаете, Папа Римский сдался и решил оставить все как есть? Воистину, ватиканский оптимизм не знал границ, а может, повлияло народное недовольство. Город остался без важнейшей переправы в удобном месте. Заметно усложнились торговые переправы, так как теперь приходилось делать огромный крюк по земле, чтобы доставить товары в порт. Последний понтифик, решившийся на глобальную реконструкцию моста Санта-Мария, был Григорий XIII Бонкомпанье. Его герб в виде дракона по-прежнему украшает единственную выжившую арку моста. С триумфом и помпой в честь юбилея церкви 1575 года мост заново открыли. К случаю по нему протянули и водопровод, снабжавший фонтан у церкви Девы Марии в Трастевере. Впервые на правом берегу появилась проточная вода вместо старых колодцев. Но римляне рано радовались. Они еще не знали, что через 20 лет их ждет самое разрушительное наводнение в истории города. Накануне Рождества 1598 года уровень реки поднялся более чем на 19 метров. Течение было такой силы, что даже изменило русло Тибра за пределами Рима у античного городка Остия Антика. В городе поток снес 3 из 6 арок моста Санта-Мария. Римляне потеряли и переправу, и водопровод. Но в этот раз никто больше не решился их восстанавливать. Если верить исторической сплетне, приговоренная к казни Беатриче Ченчи предлагала Папе Римскому заново выстроить мост на собственные деньги в обмен на помилование. Девушку осудили в 1599-м, на следующий год после разрушения. Беатриче даже предлагала использовать для строительной смеси известь из яичной скорлупы, которая стоила целое состояние. Но папа Климент VIII ответил решительным отказом. Печальный конец той истории вы уже знаете. а мост Санта-Марии остался торчащим из правого берега обрубком. До конца XVIII века он служил панорамной террасой с садом и кафе, где дамы и кавалеры совершали променад. Но вскоре плачевное состояние балкона отбило у римлян желание прогуливаться вдоль реки. Последняя попытка реанимировать мост-неудачник случилась в 1853 году, когда инженер Пьетро Ланчани приделал к оставшимся мраморным аркам железный протез. Судя по старым фотографиям, смотрелась конструкция странно. Но все же она прожила еще 30 лет, восстановив сообщение между берегами. В 1887 году по решению городской администрации металлический костыль разобрали, а две из трех сохранившихся каменных арок взорвали динамитом. Единственный кусок моста Санта-Мария в центре реки, рядом с островом Тиберина, закономерно прозвали «сломанный мост». Возможно, вы уже засомневались. Это что, проклятие? Почему доставалось все время мосту Санта-Мария? К примеру, его современник, Мульвиев, или Мельвийский мост на севере Рима, достоял до наших дней целым и невредимым, не подвергаясь таким частым перестройкам. Да и соседний Понте Фабрича, который перехватил пальму первенства среди сохранившихся в первозданном виде древних мостов, по-прежнему на месте. Все дело в крайне неудачном расположении их сломанного товарища. Тибр течет спокойным потоком со стороны замка Святого Ангела, разветвляясь на два канала в районе острова Тиберина. В том месте, где воды воссоединяются, течение резко ускоряется и совершает поворот. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на скорость реки под мостом Фабрича. Невезение, сглаз, дьявольское проклятие и прочие объяснения, которые искали римляне веками, не имеет никакого отношения к разрушениям моста Санта-Мария. Просто он оказался поперек течения ровно в том месте, где Тибр бушует наиболее сильно. Худшей точки не найти. Но что делать, если именно здесь необходима была переправа? Вместе со строительством набережных городская администрация попыталась решить и эту задачу, убрав из воды препятствия. Остров отстояли, но что было делать с печальной реликвией моста Санта-Мария? В порыве реформаторской лихорадки его приговорили к полному сносу. Но потом логика возобладала. Центральная арка на одной оси с островом никому не мешала. Ее оставили, спроектировав новую переправу. Палатинский мост, заменивший своего печально известного предшественника, был полностью железным. Его установили немного под углом относительно течения. Похоже, мера сработала, и буйный характер Тибра мосту уже не страшен. Римляне прозвали новый мост английским за непривычное левостороннее движение. Понте-Ротто так и остался зажатым между берегом острова и новой железной переправой, почти полностью скрывавшей его силуэт. И все же, гуляя по Тиберине или переходя пешком по Латинский мост, кажется, что до руин можно дотянуться рукой. Поросшая травой дорога, остатки надписей и папские гербы делают мост ностальгически живым. Хочется перепрыгнуть и прогуляться по его потертой спине. Рядом с чайками, единственными счастливицами, которым выпал шанс бродить по старым камням, на чью долю выпало так много страданий.